Ожидание. Мы еще лежали в постели, когда он вошел в комнату затворить окна, и я сразу увидел, что ему не здоровится. Его трясло, лицо у него было бледное, и шел он медленно, как будто каждое движение причиняло ему боль. «Что с тобой, малыш?» «У меня голова болит». «Поди и ляг в постель». «Нет, я здоров». «Ляг в постель, я оденусь и приду к тебе». Но когда я сошел вниз, мой 9-летний мальчуган, уже одевшись, сидел у камина, совсем больной и жалкий. Я приложил ладонь ему ко лбу и почувствовал, что у него жар. «Ложись в постель», — сказал я, — «ты болен». «Я здоров», — сказал он. Пришел доктор и смерил мальчику температуру. «Сколько?» — спросил я. «102». Внизу доктор дал мне 3 разных лекарства в облатках разных цветов и сказал, как принимать их. Одно было жаропонижающее, другое слабительное, третье против кислот. «Бациллы инфлюенции могут существовать только в кислой среде», — пояснил доктор. По-видимому, в его практике инфлюенция была делом самым обычным, и он сказал, что беспокоиться нечего, лишь бы температура не поднялась выше 104. «Эпидемия сейчас не сильная, ничего серьезного нет. Надо только уберечь мальчика от воспаления легких». Вернувшись в детскую, я записал температуру и часы, когда какую облатку принимать. «Почитать тебе?» «Хорошо, если хочешь», — сказал мальчик. Лицо у него было очень бледное. Под глазами темные круги. Он лежал неподвижно и был безучастен ко всему, что делалось вокруг него. Я начал читать рассказы о пиратах Хауарда Пайла, но видел, что он не слушает меня. «Как ты себя чувствуешь, малыш?» — спросил я. «Пока все так же», — сказал он. Я сел в ногах кровати и стал читать про себя, дожидаясь, когда надо будет дать второе лекарство. Я думал, что он уснет, но, подняв глаза от книги, поймал его взгляд, какой-то странный взгляд, устремленный на спинку кровати. «Почему ты не пробуешь заснуть? Я разбужу тебя, когда надо будет принять лекарство». «Нет, я лучше так полежу». Через несколько минут он сказал мне: «Папа, если тебе неприятно, ты лучше уйди». «Откуда ты взял, что мне неприятно?» «Ну, если потом будет неприятно, так ты уйди отсюда». Я решил, что у него начинается легкий бред, и, дав ему в 11 часов лекарства, вышел из комнаты. День стоял ясный, холодный. Мокрый снег, выпавший накануне, успел подмерзнуть за ночь, и теперь голые деревья, кусты, валежник, трава и плеши голой земли были подернуты ледяной корочкой, точно тонким слоем лака. Я взял с собой молодого ирландского сеттера и пошел прогуляться по дороге вдоль замерзшей речки. Но на гладкой, как стекло, земле не то что ходить, а и стоять было трудно. Мой рыжий пес скользил, лапы у него разъезжались, и я сам растянулся 2 раза. Да еще уронил ружье, и оно отлетело по льду в сторону. Из-под высокого глинистого берега, с нависшими над речкой кустами, мы спугнули стаю куропаток. И я подстрелил 2 в ту минуту, когда они скрывались из виду за береговым откосом. Часть стаи опустилась на деревья, но большинство куропаток попряталось, и для того, чтобы снова поднять их, мне пришлось несколько раз подпрыгнуть на кучах обледенелого валежника. Стоя на скользких, пружинивших сучьях, стрелять по взлетавшим куропаткам было трудно, и я убил 2, по 5 промазал и отправился в обратный путь, довольный, что набрел на стаю около самого дома, радуясь, что куропаток хватит и на следующую охоту. Дома мне сказали, что мальчик никому не позволяет входить в детскую. «Не входите», — говорил он, — «я не хочу, чтобы вы заразились». Я вошел к нему и увидел, что он лежит все в том же положении, такой же бледный, только скулы порозовели от жара, и по-прежнему, не отрываясь, молча смотрит на спинку кровати. Я смерил ему температуру. «Сколько?» «Около 100 градусов», — ответил я. Термометр показывал 102,4. «Раньше было 102?» — спросил он. «Кто это тебе сказал?» «Доктор». «Температура у тебя невысокая», — сказал я, — «беспокоиться нечего». «Я не беспокоюсь», — сказал он, — Только не могу перестать думать». «А ты не думай», — сказал я. «Не надо волноваться». «Я не волнуюсь», — сказал он, глядя прямо перед собой. Видно было, что он напрягает все силы, чтобы сосредоточиться на какой-то мысли. «Прими лекарство и запей водой». «Ты думаешь, это поможет?» «Конечно, поможет». Я сел около кровати, открыл книгу про пиратов и начал читать. Но увидел, что он не слушает меня, и остановился. «Как по-твоему?» «Через сколько часов я умру?» — спросил он. «Что?» «Сколько мне еще осталось жить?» «Ты не умрешь. Что за глупости?» «Нет, я умру. Я слышал, как он сказал 102 градуса». «Никто не умирает от температуры в 102 градуса. Что ты выдумываешь?» «Нет, умирают, я знаю. Во Франции мальчики в школе говорили, когда температура 44 градуса, человек умирает, а у меня 102». Он ждал смерти весь день. Ждал ее с 9 часов утра. «Бедный малыш», — сказал я. «Бедный мой малыш. Это все равно, как мили и километры. Ты не умрешь. Это просто другой термометр. На том термометре нормальная температура 37 градусов, на этом 98. «Ты это, наверное, знаешь?» «Ну, конечно», — сказал я. «Это все равно, как мили и километры, помнишь? Если машина прошла 70 миль, сколько это километров?» «А», — сказал он. Но пристальность его взгляда, устремленного на спинку кровати, долго не ослабевала. Напряжение, в котором он держал себя, тоже спало не сразу. Зато на следующий день он совсем раскис. И то и дело принимался плакать из-за всякого пустяка.